Глава вторая. Домой он попал уже в сумерках. Жители деревни ждали коров у околицы и сразу погнали их домой. Сытых, довольных, полных горячего жирного молока. Нед отогнал трех коров их семьи в стойло, около которого уже ждали две молоденькие рабыни, недавно купленные хозяином на рынке в Шусарде. Потом пошел к колодцу, набрал воды и с наслаждением вылил на раскалывавшуюся от боли голову. Он не мог понять своего недомогания. То ли голову напек, то ли в ракушках был какой-то яд. Силан его иногда предупреждал, что такое может быть. Мол, надо поосторожнее с незнакомыми раковинами. Так он и не ел незнакомые. Хозяйка, женщина лет 30, третья по счету жена хозяина, предыдущие почему-то умерли. Вечно испуганная, этакая серая мышка, позвала его ужинать вместе с другими рабами. У Неда было странное социальное положение. Вроде и не раб, ошейник-то он не носил, и продать его было трудно. Официально он вообще-то приемный сын Бранка, хозяина поместья, но фактическое положение Неда было ниже, чем у рабов. И даже рабы постоянно ему об этом напоминали. Вот и сейчас кухонный раб Антур плюхнул ему миску с кашей так, что та едва не упала в грязь под ноги рабов. Все захихикали, а Нед невозмутимо сел в конце стола, взял положенный кусок хлеба и кружку пива. «Что толку драться? Попробуй устроить драку, и точно попадешь под ремень Бранка». Нед ел и с интересом прислушивался к тому, что происходило вокруг него. Сразу, как он вошел в деревню, почувствовал, все изменилось. Он стал слышать мысли людей и других живых существ. Коровы мыслили тупо, просто. Собаки поумнее. Люди. Ох, люди. И чего только он не наслушался, когда шел к своему дому. Каких только грязных тайн не узнал. Например, тихая хозяйка бегает к соседскому парню, когда якобы идет к подруге поговорить о том о сём. И когда она звала его к ужину, в мозгу проплывали картины любовных встреч. Да в таких подробностях, в таких ракурсах, что Нед чуть не покраснел, спрятав глаза. Две молоденькие рабыни, видимо, наслышанные о Неде, думали о том, что если бы он не был проклятым ардом, покувыркаться с ним на сене не отказалась бы любая девка. Вон какие загрубевшие руки, как прижмет. А рост какой. С таким ростом, видать, инструмент у него приличный. Побольше, чем у хозяина, которого никак не заставишь распалиться как следует. Антур, оказывается, предпочитает мужчин, а не женщин. И сегодня собрался на свидание с рыбаком-инуком, который живет на краю деревни. Как-то эти самые отношения между мужчинами в Замаре не преследовались, но и не считались нормой. Что-то вроде невредного извращения. Мало ли кто кем увлечется. Но дело в том, что Антур всегда хвалился своими победами над женщинами, так что открытие было довольно пикантным. Чужие тайны перли в мозг Неда так, что, скорее всего, от этих мыслей у него и заболела голова. Мысли бубнили, летали в воздухе, и он, не на шутку озаботившись тем, что с ним случилось, стал размышлять, как это вышло. Как получилось, что он слышит мысли? После недолгих раздумий понял, это котелок. Похоже, что ему достался какой-то древний магический предмет, и он сдуру надел его на голову. Нет, а кто мог знать? Откуда он мог знать, что этот демонский котел обладает магическими свойствами? Он и был-то весь помят, как будто его раздавили между здоровенными глыбами. Впрочем, вероятно, так и было. А Нед еще умудрился его выправить, даже не разломав на части. Металл котла был толстый, тяжелый. Как он это так легко поддался обработке? И почему он все время такой блестящий? И когда Нед нашел его на берегу, и когда потом пользовался на протяжении долгого времени, никаких следов зелени, образующейся на меди. Спросил бы у Силана. Увы, нет старика. Эй, ты чего расселся, придурок? Вот тебе, жри и уматывай. Антур перегнулся через стол и плюнул в чашку Неда, испортив недоеденную кашу. Так-то Нед уже наелся, но не в его привычках было оставлять еду. Завтра ее может и не быть. Нед молча посмотрел на зелено-желтую слизь в своей миске, и в его душе вспыхнул пожар ненависти. Он тихо сказал вслух три слова и сделал жест правой рукой. Антур вдруг перестал смеяться и схватился за живот. «Ой-ой, больно, как больно!» Раб согнулся вдвое и рухнул на пол, корчась от боли, бледный как полотно. Все замерли, не понимая, что надо делать. Потом одна из рабынь бросилась к выходу и через пару минут появилась с бранком, утирающим масляный рот. Похоже, что его оторвали от ужина. «Что тут? Что происходит?» — спросил он недовольно, глядя на корчившегося парня. «Что, сожрал что-нибудь, что ли?» «Нет!» — с трудом выдавил Антур, извиваясь на полу. «Вдруг стало больно, и все. Я не знаю, что случилось. В живот как кол всадили». «Придется вызывать лекаря», — удрученно сказал Бранко, скомандовал. «Нед, беги за лекарем. Обскажи ему, как все получилось. Пусть быстрее идет, а то этот придурок сдохнет еще, пока старый дурак тащится через деревню. Только на щедрую оплату пусть не надеется. Одна обдираловка от него. Каждый порошок будто золотом пересыпает мерзавец». «Хорошо, все обскажу», — равнодушно сказал Нед и выскользнул в щель между покатыми плечами хозяина и косяком, умудрившись не задеть Бранко даже одеждой. Пришлось обтереть косяк спиной, но лучше косяк, чем эта ненавистная рожа. «Папа! Мать его так!» Нед шел по деревне, опустившийся в предночные сумерки, и разглядывал свою тень, отброшенную красной луной. Думал вот о чем. Что это было? Ведь он наслал проклятие на Антура, это ясно. Сказал какие-то слова, смысла которых не знает, сделал странный жест рукой, и вот, здоровенная детина валяется на полу, избиваясь от боли. Интересно, очень интересно. Сегодняшний день на самом деле потрясает. Котелок. Вот оно что, котелок. Нужно аккуратнее с этим делом. Деревенские очень негативно относятся к проявлению любой магии, особенно магии проклятия. Если магия лечения воспринимается очень даже положительно, то магия проклятия, как говорят, пришла из-за моря, от тех же ардов, злых колдунов. А если кто-то узнает, ему не поздоровится. Идти было довольно далеко, через всю деревню, тянущуюся на два ли вдоль берега моря на возвышении. Селение рассекала небольшая речка, из которой, собственно, и пили почти все жители. Воду набирали ведрами, возили бочками, а самые дельные отводили воду из речки к своим домам каналами, чтобы поливать огороды. Колодцы были не у всех домов, только у самых богатых, таких как у Бранко, державшего лавку с повседневными товарами, от крупы до иголок, от муки до лопат. Через речушку вел каменный мост, сооруженный в какие-то давние времена, что уже никто и не помнил, когда он был построен. Говорили, что мост остался от тех времен, когда в мире правили другие боги, не нынешние. Нед в это не верил, хотя, глядя на этот мост, можно было подумать, что дело обстоит именно так. Мост был таким замшелым и старым, что оставлял ощущение невероятной древности. Даже камни, из которых он был сложен, имели причудливую форму и не скреплялись ничем. Просто лежали друг на друге и все. И притом нельзя было вытащить ни один камень из моста, настолько крепко они в нем держались. Говорили, что держатся они с помощью старинной магии, ныне утраченной. Плохо было то, что возле моста всегда собиралась молодежь. У воды имелась площадка 30 на 40 сантов, где обычно гуляли парни и девушки деревни. Тут играли на музыкальных инструментах, тут бегали в кустики целоваться или чего посерьезнее. Нед никогда там не бывал. Это место не для рабов, а тем более не для него. Но нередко подсматривал, что там происходило, подкрадываясь к площадке из темноты. Он лежал в кустах и слушал разговоры, мучительно мечтая о том, что когда-нибудь сможет вот так пойти в обнимку с девушкой, впиться в ее полные губы и раздеть в кустах, увидев, как блеснут в темноте ее полная грудь и стройные бедра. Мечты, мечты. Проходить мимо площадки для него было опасно. Показаться на глаза разгоряченной молодежи означало немедленную агрессию в его адрес. Поэтому Нед прибавил ходу и, держась с темной стороны улицы, не освещенной фонарями, торчащими в окнах домов, рванулся к мосту, чтобы тут же упереться в пятерых своих ненавистников, как будто нарочно поджидавших его у реки. Главный, сын трактирщика, Шессон, в этот момент с удовлетворением вспоминал упругую грудь Салли, которую он лапал прошлой ночью. Другой парень, его друг, думал о том, как завидует Шессору, уговаривающему Салли. Третий, в общем, все мелкие грешки тут же обрушились на Неда, затормозившего перед ними и приготовившегося к трепке. И она не заставила себя ждать. «Вот это подарок! Смотрите, кто к нам пришел!» — глумливо сказал Шессор. Утром ты от нас удрал, а теперь сам пришел. Что, понравился мой кулак? Или коленные вора? Слушай, а может быть, ты вообще любишь мужчин? Парни, он мужелюб, точно. Мне раньше как-то не приходила в голову эта мысль. А вот увидел его и понял, точно, он. Слушай, Нед, у меня к тебе предложение. Обслужишь нас и иди куда тебе надо, мы тебя не тронем. И еще будем защищать от других парней. Правда, парни, будем? Будем, довольно хохотнул Эвор. Только если хорошо будешь обслуживать. Кстати, я слышал, что мужчина обслуживает мужчин лучше, чем женщины. Они вроде знают, как лучше доставить удовольствие. Так надо сравнить. А ты что, уже пробовал с женщинами? Недоверчиво спросил Нарт, сын кузнеца. Здоровенный парнище с Недом ростом, но в полтора раза шире. Врешь ведь? Дурак, презрительно сказал Эвор. Но надо знать, кого уговариваешь. Очень приятное дело, я тебе скажу. Приятнее, чем обычное кувыркание. Тебе виднее, неожиданно для себя сказал Нед. Как это с мужчинами? Тебя дядя зажал в сарае, когда тебе было 12 лет, и заставил побыть женщиной во всех отношениях. Тебе понравилось? Наступила тишина. Такая тишина бывает перед грозой, когда вот-вот ударит гром и молния с тресками и шипением разорвет пространство. Эвор открыл рот, как рыба, пытающаяся хватать воздух, а потом закашлялся и с трудом выдавил из себя, сказав: «Ты что несешь, тварь? Ах ты, тварь! Позорить свободного, проклятый раб! Да я убью тебя, гад!» Нед неожиданно ловко увернулся от удара, сбил Эвора подножкой и бросился бежать в прогал между парнями. Все бы прошло хорошо, и Нед бы проскользнул мимо ошеломленных парней. Но сын кузнеца обладал не только силой и быстрой реакцией, но еще и отсутствием воображения. Он не остановился, пораженный неожиданным выступлением самого безответного человека в деревне, а схватил Неда за воротник, остановив, как если бы тот ударился о плетень. Затем схватил парня поперек тела, так что у Неда затрещали ребра, и неожиданно тонким для такого массивного парня голосом завопил: «Я держу его, парни, держу!» Нед, недолго думая, пяткой ударил Нарта в большой палец его правой ноги, тот ойкнул, ослабив хватку. Тут же последовал удар затылком прямо в губы, превратив их в два кровавых вареника. А потом, когда Нарт вскинул руки к лицу, захват и бросок через себя, прямо под мост, в журчащую речку, откликнувшийся большим бульк. Дорога свободна, и Нед со всех ног припустил к лекарю, по пути обдумывая, как будет возвращаться назад. То, что идти через мост теперь нельзя, это само собой ясно. Парни будут его ждать, и, возможно, не с голыми руками. Нед был ошеломлен своим поведением. Никогда еще он не вступал в драку с свободными. Он вообще практически никогда не дрался. Тем более, странно было то, что он делал это с таким знанием, как будто для него запустить 100 зусановым парнем в реку – обычное дело. Его тело само по себе делало то, что он не умел. Чему его никогда не учили. И снова мысль – котел. Да котел ли это вообще? Фонарь в окне не горел. Лекарь уже, видать, лег спать. Но Неду на это было плевать. Он или лекарь, кто дороже? Получать наказание за неисполнение приказа совсем ни к чему. И тут Нед задумался. А может и правда пора бежать? Но какого демона он сидит в этом тихом углу, терпит унижение и побои, когда там за околицей весь мир? Эта мысль всколыхнула его так, что парень простоял минут 5, обдумывая и обсасывая ее со всех сторон. Не придя ни к какому выводу, несколько раз ударил кулаком по раме окна, собранного из небольших кусочков стекла. На большие стекла денег хватало только у богачей. Лекарь в захолустной деревеньке никак не мог считаться богатым. Деревенские обращались к нему только на последнем издыхании, и то норовили подлечиться в долг, а если и были у них деньги, торговались за каждый медяк, как сумасшедшие. «Кто там?» – хриплым сосна голосом крикнул лекарь. И Нед услышал его мысли. «Кого-то принесло, демонов бы вас подрали. Опять, небось, подыхает кто-то, нищеброды проклятые. Лезть лезут, а денег не дождешься. Скоро жрать нечего будет, твари жадные». «Это Нед от Бранка. Там раб животом за ним мог, и хозяин послал меня за вами. Только сказал, чтобы вышли быстрее, а то если Антур помрет, ни медика не получите. А еще сказал, чтобы не рассчитывали на щедрую плату. Ваши порошки как будто с золотом пересыпаны». Твари, чтоб вы все передохли. Мои порошки золотые. Да я по самой меньшей ставке беру, почти в убыток. Проклятые нищеброды. Голос лекаря был сухим и скучным. И только через несколько секунд Нед понял, что это не слова, а мысли мужчины. Вообще-то Нед уже потихоньку начал отличать то, что думают люди, от того, что они говорят. Мысли были сухими, скучными, несмотря на горячность, с которой они произносились. То есть ясно было, что автор мысли переживает, что он говорит сердцем. Но слышались эти слова, как сухие бесцветные фразы. Слова вслух, наоборот, были окрашены оттенками произношения. Кроме того, их тон был выше или ниже, тогда как мысли слышались с одинаковой громкостью, как речь человека, говорящего в полный голос почти в самое ухо. Громко, в общем. Да, кроме того, Нед обнаружил, что может слышать мысли всех вокруг на 5 сантов. Но если сосредоточиться, одного человека услышит на гораздо большем расстоянии. Но только одного. Остальные сразу замолкают, даже те, кто стоит рядом. Это он выяснил тогда, когда шел через деревню к дому и от нечего делать экспериментировал со своими новыми способностями. Лекарь вышел лохматым со сна, как дворовый пес. Его глаза, повидавшие все и вся, смотрели угрюмо и скучно с высоты своих 50 с лишним лет. Никто не знал, как этот человек оказался в захолустной деревне на краю света. Пришел, сказал, что он лекарь, и стал лечить. По большому счету, никому не было интересно, почему человек с такими способностями вдруг осел в деревне. Они-то живут, так что в этом такого? Впрочем, даже если интересовались, своего интереса не выказывали, лечит и ладно. Другие деревни не могут похвастаться настоящим лекарем, да еще и возлагающим руки на больного. Порошки порошками, но хорошая лечебная магия лучше всего. Порошками все не вылечишь, особенно если они не заговоренные. А хороший маг-лекарь свои порошки заговаривает, а не просто так толчет в ступе. «Ну что я делаю здесь, в этом захолустье?» Мысль лекаря была сухой и скучной, но потом она поразила Неда. «И это я, придворный лекарь, бегу к придурковатому купчишке, чтобы лечить его не менее придурковатого раба. За медики, за нищенскую плату. Но на кой демон я тогда согласился составлять яд для этой суки? Если бы я не приготовил яд, если бы она не сдала меня на допросе, сейчас сидел бы в белокаменном дворце и пил хорошее вино с прекрасной женщиной. Эх, чего этот дебил так уставился на меня? Интересная у него аура. Парень-то потенциальный маг. Только если узнают местные придурки, прибьют. Магия-то у него черная. Аура красная, с черными прожилками. Но он еще дохловат. Максимум, если что и может, понос наслать. Интересно, надо спросить. Эй, парень, а что там с этим рабом? С животом что-то, болит вроде как. С животом, очень интересно, не он ли наслал? А что, неосознанно, он же необученный. Черный маг, редкость однако, боевой маг. Королевство с ног сбилось, разыскивая потенциальных магов, а тут сидит в глухой деревне, коров пасет. Да еще кто? Черный маг, один на сотню магов. Но не парадокс ли? Может послать письмецо в город, тамошнему градоначальнику? Ведь награда 10 золотых за сообщение о потенциальном маге. На дороге не валяются. Завтра пошлю. А пока надо идти. Эта тварь может и правду ничего не заплатить, если раб крякнет. Скажет, долго шел. Интересно, а меня прекратили искать или нет? Все-таки 10 лет прошло. Вернуться бы в столицу. Эх. А может, за черного мага побольше дадут? Не 10 золотых. Вроде было такое распоряжение, за черного мага больше. Пир закачу. 3 дня пить буду, не просыхая. Давай, веди быстрее. И лекарь так шустро заковылял по дороге, что Нед с трудом успевал за этим человеком. Ему многое хотелось у него спросить, но само собой не решался. Как он объяснит, что слышит мысли? Его или сочтут за ненормального, или просто убьют. Кому охота осознавать, что все, что ты думаешь, становится известно какому-то придурку? Нед слегка отстал от лекаря, мучительно раздумывая, как ему перейти через мост, где ждут обиженные им парни. Если попробовать перейти речку вброд, только вот берега круты, да и вымажется по полной, одежду порвет, будет скандал. А если держаться поближе к лекарю, может побояться трогать при нем? Прибавив шаг, Нед догнал лекаря и взял его сумку. «Давайте я вам помогу, вам полегче будет». Ну возьми». Лекарь с облегчением повесил сумку на плечо парня. «Смотри, только не упади, там ценные порошки, склянки побьешь. Они мне в такую копеечку встанут, что я тебя просто разорву на части, прокляну». «Как бы он сам не проклял», — усмехнулся про себя лекарь. «Такой понос наступит, что месяц дрестать буду, весь на дерьмо и зайду». «С черными надо поосторожнее». Тогда, 15 лет назад, один черный маг весь наступающий полк проклял, 1500 человек. Они шли в атаку, вываливая дерьмо из штанин. Вот была картина, а запах! Бойцы из них после этого сделались совсем никудышные. Этому, конечно, до профессионального далеко, но в пике усилия, в раздражении или отчаянии он может выдать очень мощное заклинание. Такое, что насланный понос будет просто цветочками. Примеры были. Интересно, как это у него способности проявились в таком возрасте? Обычно маги выдают себя уже лет в 10, а то и раньше. А ему сколько? Лет 20? Больше? Нет, выглядит только старше, а так, наверное, лет 16-17. Масластый парень. Ему бы мясца нарастить. Убойная машина выйдет. Фонарь бы не разбить, чертовы камни. А так-то парень приличный, видишь, как сам вызвался помочь. Нынешняя молодежь одно хамло, твари. А что я удивляюсь, такие же твари их и воспитывают, быдло. Эх, где столица, где проспекты, освещенные фонарями? Где гуляющие толпы народу на ярмарке осеннего урожая? Скалы, море, ветер. И быдло, которое не затрудняет себя тем, чтобы удалиться в кусты для того, чтобы испражниться, гадит прямо на дорожку. Вчера вляпался, гады. Такое впечатление, что нарочно кто-то наделал, чтобы я вляпался. А что, ничего удивительного. От этого народа разве дождешься благодарности? Вот опять, стоят у моста и болтают. Делать им нечего, болтают и болтают. Парни ждали Неда у моста, перекрыв его, как пробка перекрывает выход вина из бутылки. В руках палки настроены совсем решительно. Нед потеснее пристроился к лекарю, а тот, воинственно задрав бороденку, свитую спиралью, пошел прямо на толпу, угрожающе размахивая своей тростью, на конце которой имелся серебряный набалдашник в виде дракона. Лекарь очень гордился своей тростью и всегда ходил с ней, хотя явно не нуждался в поддержке. Мужчина он был шустрый и энергичный. «Ну-ка прочь, бездельники, только бы болтать и плевать семечки!» «Деревенщина неумытная, прочь, сказал!» «Сейчас как напущу порчу, будете дрестать месяц без продыха, глупые твари!» Парни с опаской расступились. Нед прошмыгнул за лекарем, и вслед ему донеслось. «Ничего, еще встретимся. Завтра. Куда ты там гоняешь своих коров?» Неда пробрал холодок. Этого еще не хватало. Раньше они его за деревни не трогали. Ограничивались глумлением в людных местах. А теперь... Неизвестно, что будет теперь. Дома их ждали. Антур лежал на подстилке, которую под него положили. Его лицо было бледным. Из-под него шел тяжкий дух, свидетельствующий о том, что парень как следует обделался. Хозяин осторожно поглядывает на больного из-за угла. И когда лекарь вошел в дом, бросился к нему и возбужденно спросил. «Что с ним? Не моровое поветрие? А то все тут передохнем». «Сейчас посмотрю», — ворчливо заметил лекарь. «Только за осмотр деньги вперед. Серебряный пул. И воду давайте. Мыло. Я что, с обгаженными руками буду в порошках лазить?» «На, кровопийца!» — буркнул тихонько Бранк, протягивая лекарю серебряную монету. Тот с довольным видом ее спрятал, потом сообщил. «Стоимость порошков отдельно. Лечение руками тоже отдельно. Вы что думаете, все дешево?» «Как в своей лавке, так ты не больно, ты отдаешь задешево, а тут весь изжадился. Небось, в тайниках 1100 золотом попрятал. А покормить рабов как следует, у тебя рука не поднимается. Тут они у тебя с животом маются». «Не болтай, чего не знаешь», — буркнул Бранк и мысленно добавил. «100 не 100, а 60 тысяч имеется. Надо будет проверить в погребе, как бы никто не нашел, поглубже закопать». «Хватит болтать, сенерат, делай свое дело. Сколько у меня есть, все мое. Ты сумеешь заработать, а потом считай чужое добро». «С вами заработаешь», — подумал лекарь. «Крохоборы проклятые». «Хе-хе, а в самом деле проклятые. Забавно будет, если парнишка их проклянет». Увы, скорее всего, он осознанно вызывать проклятие не умеет, только в порыве гнева. «А чего увы-то? Умел бы, вся деревня валялась бы пластом, а то и чего похуже. Лучше пусть не умеет. Под контроль его надо, иначе беда будет. А так хочется оставить его тут. Вот бы он навел порядок в этом гадюшнике. Они бы мне денег принесли просто кучу. Стоп, стоп, а это мысль. А что я теряю? Сдать власть я всегда его успею. А если бы он по моему велению напускал порчу? Эх, и денег бы я имел. Снять-то запросто, никаких порошков не надо. Заклинание освобождения и все. Уровень-то у него в районе первого, тут не надо большой силы. А у меня все-таки восьмой, лекарский. Не ахти какой высокий, но против него, как собака против цыпленка. Только вот одно, как заставить его напускать порчу по моему приказу? А еще, как сделать так, чтобы он молчал об этом, не разболтал? И как забрать его у этого придурка? Сейчас подумаю, подумаю. Нет, похоже, все-таки придется сдать его власти. Слишком сложная получилась бы задача. И этот Бранк такая тварь, что ни за что не отдаст парня мне в помощники. Лучше поиметь денег сразу, чем нажить проблем. О, точно, он напустил проклятие. Дурачок не знает, что каждая магия оставляет индивидуальный след, след его ауры. Запустил проклятие. Вот уже все и знают, что это сделал он. Если бы нельзя было отличить заклинания, черные маги творили бы, что хотели. Хотя... Говорили, что особенно злостные маги умеют выставлять ауру-обманку вместо своей. Меняют оттенки. Но мне кажется, это досужие россказни. Ух ты, да у него уровень четвертый, не меньше. Как это раньше тут не возникали массовые моры и болезни? Так-так. А чего я глупости всякие придумываю? Надо оставить парня на какое-то время в покое и посмотреть, что будет. Пусть он порчу наведет как следует, а я полечу больных. А когда придет время, отправлю его в город. Типа я обнаружил стихийного черного мага. Получу награду. Не надо его заставлять, принуждать, и никто ничего знать не будет. Все чистенько и элегантно. Ух, я и молодец, ух, глава. Все, готов, ваш раб, здоров. Лекарь боязливо прополоскал руки в теплой воде, намылил их мылом и поморщился. Скупой Бранк даже на мыле экономит, вонючее для рабов. «Что с ним было?» – забеспокоился хозяин. «Три серебряника». Лекарь красноречиво потянул руку и пошевелил пальцами. Бранк вложил монеты ему в ладонь. Синерат убрал их в кошель, привязанный на поясе, и довольно пояснил. «Кормить надо лучше своих рабов, съел что-то несвежее. Удивляюсь, как остальные рабы не слегли. Судя по тому, где они живут и чем питаются. Давно пора слечь. Все, я спать. Если что-то понадобится, где живу, знаете». «У него точно не моровое поветрие?» – недоверчиво осведомился Бранк, глядя на поднимающегося с пола порозовевшего Антура. «Я же сказал, нет. Пусть вымоет зад и будет как новенький», – усмехнулся лекарь. И, стуча элегантной тростью по полу, вышел в коридор. Оттуда послышался грохот, ругательство. Видимо, он задел медный тазик для варки варенья и свалил его на пол. Потом грохнул дверь, и все затихло. «Разошлись по местам. Все-все разошлись. Чего уставился?» Бранк злобно глянул на Неда и замахнулся на него тряпкой, которую держал в руках. Нед не согнулся, как обычно, не вздрогнул, а хозяин задумчиво наморщил лоб. Что бы это значило? Но найденыш уже повернулся и ушел. Бранк недолго задумывался над его странным поведением. Ночь, спать хочется. Не до паршивых придурков. Утром, как обычно, Нед встал на рассвете, с трудом продрав глаза. Надо было вести стадо на пастбище. Пошел к колодцу, стараясь не громыхать, опустил в него деревянную кадушку на пеньковой веревке, поплескал в лицо ледяной водой и, передернувшись от утреннего ветерка, пошел на кухню перехватить чего-нибудь на завтрак. Сегодня ему повезло. Кухарка была в хорошем настроении. Все ее мысли возились вокруг ночных игрищ соседям, и в этот раз Тот постарался на славу. Дала Неду обрезков окорока, свежую лепешку, только что испеченную в печи. И он, чуть не урча от наслаждения, смел все в мгновение ока. Затем ему был вручен узелок с обедом, тоже вполне объемистый. Насвистывая под нос мелодию, которую услышал на молодежном сборище в один из вечеров, Нед пошел на околицу собирать стадо. Вот там ему настроение и испортили. Здесь был и сын кузнеца с распухшей физиономией. По ней как будто прошелся дикий зверь. Нед вспомнил, под мостом рос замечательный терновник. И вор с его грязными мальчишескими тайнами. И шессор с его извращенными мечтами. Тут стояла и Салли, с некоторым интересом, поглядывающая то на сына кузнеца, то на Неда, и вспоминая, как вчера обжималась с шессором. Ее картинки были такими ясными, такими яркими, сочными, что Нед чуть не покраснел. Вся эта компания явно ждала его. И когда Нед появился на горизонте, они встрепенулись и подошли ближе. Лица парней были серьезны. А Нед уловил, что у Шессора и Ивора в кармане лежат острые ножи, которыми они собирались. Нет, не убить, покалечить Неда. Как следует порезать, напугать. Не здесь, позже. Они ничего не сказали, только молча смотрели. Потом Шессор криво усмехнулся и многообещающе кивнул Неду. Мол, скоро, скоро увидимся. Нед тоже ничего не сказал, собрал коров и, подгоняя хворостиной последнюю, ленивую скотину, принадлежавшую рыбаку Нустару, погнал стадо в холмы, подальше от обработанных полей, на которые уже потащились деревенские жители. Прополку и окучивание никто не отменял. Главной задачей Неда было даже не следить за тем, чтобы коровы не пропали. Тут это очень редко случалось. А смотреть, чтобы коровы не залезли на огороды, в поля и не сделали потраву. Тогда ему бы крепко досталось от старосты, а его отец заплатил бы штраф. Он же получает деньги за пастуха, ему и платить. Ну а Неду, само собой, отвечать своей шкурой. День начался удачно, а как он продолжится, это как боги захотят. Как-то Нед не был особо религиозным. Ну да, боги. Да, надо им иногда делать подношения. Так какие у фактического раба могут быть подношения, если у него вообще ничего нет? Потому терпите, боги. Будут деньги, будут и подношения. Поразмыслив, Нед решил отогнать стадо на дальние луга, к морской излучине. Там давно уже не был. Трава подросла, и водопой хороший. И подальше от деревни. То, что сегодня у него будут проблемы, Нед не сомневался. Вот только позволять себя бить больше не собирался. Что он сделает? Да кто знает, что сделает. Да плевать на них. Что хочет, то и сделает. Нед с удивлением следил за своими мыслями. С чего вдруг в нем проснулся такой бесшабашный бунтарь? Только ли из-за того, что он надел котел? А может, время пришло, и в нем проснулась кровь его предков-пиратов? В любом случае, свое нынешнее состояние ему нравилось. Как и то, что живот был набит вкусной ветчиной, котомка с обедом приятно оттягивала плечи, солнце грело, ветерок охлаждал, море шумело и пахло рыбой, и чем-то горьковатым, свежим, чем не жизнь. Может, погодить пока с побегом? Как-то вполне неплохо стал жить. Чего там этот лекарь думал о болезнях и проклятиях? Как понял Нед, этот демонов старик собирался использовать Неда в качестве некой ходячей болезни. Нед проклинает кого-то, а лекарь лечит и собирает за это деньги. Вот только почему-то старому дураку не пришло в голову спросить, а Нед-то согласен на это? У лекаря даже мысли не возникло, что он должен как-то заинтересовать парня, как-то его подмаслить. Привыкли пользоваться трудом раба, не давая ничего взамен. Вроде так нормально. А ведь совсем даже ненормально. Нед опять удивился, откуда у него эти мысли. Он никогда не умел думать так связно и так разумно, что ли. Никто не учил его думать, выстраивать логические цепочки. А теперь все изменилось. И опять ему это нравилось. Насвистывая и погоняя стадо, испуганно косящее глазами на пастуха, Нед добрался до холма одинокого дуба, что в 3 ли от околицы деревни. На это понадобилось много времени, и солнце стояло уже довольно высоко над морем, блестевшим на горизонте. Одинокий дуб, по которому был назван холм, стоял на своем месте, впившись корнями в землю так, что, вероятно, удержал бы весь имперский флот, даже не покачнувшись. Он был в несколько обхватов, корявый, узловатый, похожий на богатыря в старости, сильного, но уродливого. Нед любил обедать под ним. Хороший тенек, и видно отсюда на все стороны. Если корова задумает отойти куда-нибудь, ее тут же можно заметить и вернуть с помощью мата и палки. В низине били родники, питающие ручеек, стекающий к морю. Идеальное место для отдыха и пастбища. Устроившись у ствола дуба, Нед уселся, скрестив ноги в драных, 100 раз зашитых сапогах, и довольно прикрыл глаза. Нарда следит за стадом, можно и передохнуть. Спал-то всего ничего, 4 часа, не больше. Нед прикрыл усталые веки, и сон тут же набросился на утомленное тело, накрыв Неда мягким лоскутным одеялом. Очнулся Нед от лая Нарды. Она чуть не хрипела, лаяла на кого-то чужого. И Нед тут же вскочил на ноги, приготовившись к самому худшему. И точно, они. Нед чуть не застонал от разочарования. Но почему никогда не бывает так, чтобы все было хорошо? Но почему боги посылают все новые испытания его истерзанному телу? Но зачем они прислали этих придурков? «Эй, не трогай собаку, не трогай!» Отчаянно крикнул он, видя, как Шессор прилаживает стрелу на охотничий лук. Глупенькая Нарда так и продолжала кидаться на врага, защищая Неда, как будто почувствовала опасность, идущую от этих людей. Раньше она никогда так не делала. Почему сегодня решила бросаться на людей? «Шессор, не надо!» – неуверенно вскрикнула Салли. «Жалко собаку!» «Шис, это собака Бранка, пастушья собака, он за нее денег отдал!» – вмешался Нард. «Смотри, скандал будет, она денег стоит!» «Говорят, лучшая пастушья собака в нашей деревне. Бранк к старости потащит на суд, а папаша тебе башку набьет, она не меньше 5 золотых стоит!» «Да какого демона тогда он ее распускает?» Взъярился Шессор. «Может, она бешеная, взбесилась?» «Да, точно, взбесилась, а вы потом подтвердите. Глядите, она меня чуть не цапнула, за штаны ухватила». Шессор спустил тетиву, и стрела, пропев свою похоронную песню, едва не приколола Нарду к земле. Она прочертила у собаки под брюхом кровавую черту и воткнулась в землю, дрожа будто от разочарования. Нарда взвизгнула и бросилась к Неду, ища в нем защиту. Найденыш стоял, сжав кулаки, задыхаясь от ненависти. Потом присел на корточки, не спуская глаз с врагов, и прижал к себе собаку, дрожащую от возбуждения. Она скалила зубы, рыча на пришельцев, и в ее голове все время мелькало. «Враги! Больно! Хозяина! Любовь! Больно! Рвать врагов! Плохие люди!» «Плохие люди, Нардушка!» – ласково сказал Нед и осторожно ощупал рану собаки. Ничего серьезного не было, царапина. Бывает и хуже. Заживет. Как-то она напоролась на острый сук во враге, погнавшись за кроликом. Сук вогнался ей в грудь и думалось, что все, помрет. Нет, выкарабкалась. Нед тогда нес ее на руках несколько ли и выхаживал у себя в закутке 2 седмицы. «Дай мне», — услышал он голос Эвора и увидел, как тот берет из рук Шессора прихотливо изогнутое дорогое оружие. «Я сейчас их обоих приколю, как насекомых». «Ты спятил, Эвор», — решительно сказала Салли. «Наши игры заходят слишком далеко. Одно дело набить ему морду, посмеяться над ним, другое дело убить. Ты представляешь, что будет?» «Да ничего не будет». Эвор был бледен и решителен. «Скажем, что он набросился на нас, натравил собаку, хотел убить камнем. Вот и камень лежит. Мне пришлось его застрелить». «Он же на самом деле не раб, значит, денег не стоит, и нам не придется ничего возмещать. Собаку не тронем, она дорогая, зачем нам проблемы? А он – никчемное, никудышное существо. И пусть подыхает, Салли, не лезь, а то получишь по башке». «Эй, это моя девушка, ты чего раскомандовался?» – возмутился Шессор. «А за по башке сам получишь по башке. Свою девушку заведи, потом бей ее по башке». «Ты чего взвился-то?» – растерялся Эвор. «Ну вот, все настроение испортил». Он опустил лук и посмотрел на Неда, спокойно наблюдавшего за происходящим. «Повезло тебе, грязь с подошвы, живи!» «Но внутренности мы тебя отобьем, чтобы ссался кровью и чтобы на девок никогда больше не смотрел. Давайте его кастрируем, парни. А что? Работать сможет, а девок портить нет. Забавно, а?» «Салли, как ты можешь ходить с такими подонками?» – неожиданно спросил Нед. «Знаешь, почему он бесится?» Я открыл его грязную тайну. Он ведь кувыкался с мужчиной. «А строит из себя нормального парня. Но это все ерунда. Он просто тварь. Грязная, подлая тварь. А твой дружок? Ты знаешь, что он рассказывает всем парням, что у тебя между ног, на этом самом месте, родинка, и что ты вчера согласилась на то, на что он тебя уговаривал 2 месяца? Он же болтливый, как баба. А Нарта эти 2 ублюдка считают тупым скотом, который бегает у них на привязи и выпускает его тогда, когда нужно кого-то избить. Тебе нужны такие друзья?» «А после того, как он вчера валялся на тебе в сеновале, пошел и тискал свою младшую двоюродную сестру и говорил ей грязные гадости, рассказывая, как имел тебя во всех видах. Они хихикали и делились впечатлениями. Она тоже хороша, валяется со всеми парнями, шлюха. Вы все грязные твари, подонки, как я вас ненавижу, вы бы знали. Будьте вы прокляты, твари!» В воздухе внезапно запахло лепестками роз. Этот запах сменился отвратительным запахом трупа или дохлой рыбы. Вонючий, непереносимый, выворачивающий наизнанку. Потом запах хвои и снова вонь, уже сладковатая, как будто смешали навоз и мед. Нед тихо, с нарастающей высотой, сказал несколько слов, окаменев как статуя. Двигались лишь его руки, сплетая причудливую вязь, оставляя в воздухе светящиеся непонятные знаки. Затем все затихло, и Нед с недоумением посмотрел на свои руки, совершившие что-то против его воли. И на 4 молодых людей, замерших на земле в разных позах, с раскрытыми глазами и струйками слюны, тянущейся из уголка рта. Нед бросился к лежащим, пощупал, они были живы. Сердца их бились ровно, размеренно. Молодые люди как будто спали или были в забытьи. Потом зашевелились и начали вставать на ноги. Нед ощетинился, приготовившись к атаке. Сейчас они начнут ему мстить за те обидные слова, что он с какой-то стати наговорил, выудив сведения из их голов. Но они стояли молча и как будто не узнавали ни друг друга, ни того места, где находились. Нед обошел вокруг парней и девушки, но они также и стояли, как стояли 5 минут назад, и тупо таращились в пространство остекленелыми глазами. Нед ошеломленно присвистнул, постоял рядом и тихонько стал уходить от дуба, подхватив по дороге свой заветный узелок. Что делать, он не знал. Оставить их тут? А что потом? Точно свяжут с ним, и не жди пощады. Вдруг осенило. «Идите домой и скажите, что ударились головой, и ничего не помните. Лук и стрелы подберите». Почему он так сказал, сам не знал. С какой стати они должны были его послушаться? Но послушались. Шессор подобрал лук, вытащил из земли стрелу и безвольно побрел в сторону деревни, как оживший мертвец. Следом потянулись и остальные, волоча ноги и пуская изо рта слюни. Нед же бросился в противоположную сторону, на лайнарды, собирающие коров в кучу. Нужно было срочно менять место. Как бы кто ни пришел посмотреть, о какой камень ударились 4 придурка,